Капушки подбежали взмыленные, хватая ртом воздух. Ивану было совсем худо. Но искать или ждать не пришлось. Из темноты возникла фигура. «Атаман, это ты?» «Нет, не я. Помогай. Видишь, человек совсем без сил после пыток». Алексей взвалил Ивана на спину, и мы по дороге направились вглубь от опушки леса. Сзади еще раздавались тревожные крики, и были видны отблески пожара. Метров через 100 мы увидели смутные контуры лошадей. «Наши!» – выдохнул Леша, с облегчением свалил Ивана на руки подбежавших товарищей. Вчетвером мы усадили Ивана на лошадь. Кирилл снял с себя тулуп и накинул на Ивана, оставшись в кафтане. «Все, будем уходить, сколько сможем. Переполоха я наделал много. Утром обнаружат побег из тюрьмы. Если найдется кто умный и свяжет побег со взрывом башни, разошлют погоню по всем дорогам». Я стегнул лошадь плеткой. Застоявшееся на морозе животное сходу рвануло галопом. За спиной слышался топот коней моих боевых товарищей. Скакали всю ночь, сделав лишь две короткие остановки. Да и то из-за Ивана. Ему бы сейчас тепло, да отлежаться. Я здоровый мужик, но и то после скачки до Полоцка сейчас держался в седле с трудом, стиснув зубы. До того болело седалище. А каково ему после пыток? Пока не въедем на свою землю, надо гнать и гнать. Не ровен час, на порубежье литовском остановят. Я ведь не знаю, может, голубиные почты есть, или гонец по более короткой дороге нас опередить сможет. Поэтому задача номер один – добраться до своих. Там немного и передохнуть можно. Перед рассветом сходу проскочили сонную деревушку. Лошади стали уставать. Хотя мы периодически переходили с галопа на шаг, они уже были в мыле. «Парни, кто дорогу знает? Далеко ли до порубежья?» Отозвался Кирилл. «Был я в этих краях. Давно только. Помню плохо. По-моему, еще верст 20 осталось». «Да, 20 – это много. Не выдержат кони. Отдых нужен». Остановились в лесу, но рядом с дорогой. «Сергей, корми лошадей. Кирилл и Леша к дороге. Взять с собой арбалеты. Будет всадник, бить сразу на повал. Некогда разбираться. Кто пешим или на подводе, тех не трогать». Сам я занялся Иваном. Уложил на тулуп, осмотрел, подбинтовал взятый про запас холстиной, на сломанные пальцы левой руки наложил фиксацию. Примотал кору веток, хотя бы не так больно ему будет. Иван вообще держался молодцом. Еще не знаю, как на его месте выдержал бы я сам. Перекусили замерзшим хлебом, с трудом отгрызая куски. Приготовить ничего было нельзя. Костер и дым видны издалека. Нам пока хорониться надо. Часа два мы и лошади передохнули, и гонка продолжилась. Рассвело, но дорога была пустынной. Это хорошо. Если будет погоня, нет свидетелей. Никто не ответит, сколько нас и в каком направлении мы двигаемся. Снова вскочили на лошадей. И опять. Галоп, шаг, рысь, галоп. Вот впереди показалась избенка у дороги. «Порубежье!» – выдохнул Кирилл. Мы перешли с галопа на шаг, чтобы лошади немного успели отдохнуть. И хоть чуть обсох их пот, иначе у порубежников могут возникнуть вопросы. «А чего это русичи так лошадей гонят? Никак натворили чего в княжестве литовском?» Но стражники лишь лениво взглянули на подорожную и махнули рукой. «Проезжай!» Мы с облегчением проехали заставу, миновали небольшой мостачок, и вот она, родная земелька. Была ли погоня, не знаю, но вырвались, считай, уже дома. С трудом добрались до первого русского городишка Невеля. Шатаясь от усталости, завели лошадей на конюшню постоялого двора. Сами даже ужинать не стали, повалились прямо в одежде в постели. Тепло. Сон сморил сразу. Утром я проснулся первым. Солнце уже стояло высоко, ярким лучом било в слюдяное окошко. Надо дать людям и лошадям отдых. Да и Иван не вынесет такой дороги. Решив так, я снова улегся в постель и уснул. Разбудили меня мои бойцы. «Атаман, вставай! Обед уже, проспали!» «Ничего не проспали. Всем отдых. Выезжаем завтра утром». В ответ раздался нестройный, восторженный рев мужских глоток. «Тогда пойдем кушать, животы уже подвело!» Кто бы отказывался подхарчиться? Дружной гурьбой спустились вниз, в трапезную. В зале было немноголюдно. Холопы и немногочисленные гости уставились на Ивана. Лицо заплывшее, в синяках, рубашка порвана и в пятнах крови. Выглядел он живописно. Мы выбрали стол в углу и направились туда. Проходя мимо обедающих купцов, я услышал: «Вот это погулял мужик!» «Да уж, вам такие гуляния и в страшном сне не приснятся». «Ну, обедать так обедать». Я заказал жареного на вертеле поросенка, уху и стерляди, растягаев, вина. Ели не спеша, зная, что впереди полдня заслуженного отдыха. Когда первый голод был утолен, бойцы дружно уставились на меня. «Вы чего?» «Ждем». «Чего?» «Расскажи, что ты там учудил и как из города вырвались?» «Как-как? Башню порохом взорвал, вот и все?» «Атаман, ты силен, мы бы не смогли». «Поэтому я атаман, а вы простые бойцы. Кушайте, парни, завтра в дорогу». Поросенка обглодали до костей, похлебали с удовольствием замечательные ушицы, заедая растягаями. После такого обеда и вино-то не брало, так раскраснелись только. Поднявшись наверх, дружно завалились спать. Кто его знает, когда снова удастся поспать в тепле и поесть горяченького.